Тьерина. «Если вы имеете в виду секретаря ректора, то я определенно та самая», — не растерялась я. Еще некоторое время назад я бы, наверное, присела под стол, как кот в кото-переноске, потому что под такими взглядами, которым меня наградили, именно приседать и требовалось. Вот только сейчас во мне напрочь выключились приседательные способности. «Напористая и беспардонная», — сообщила герцогиня так, будто общалась с невидимым собеседником на светские темы, и возвела глаза к потолку, как будто оттуда на напористую и беспардонную меня должно было что-то рухнуть. «Я все еще здесь», — напомнила о себе. «Насчет беспардонной я бы поспорила, но у меня много поручений от господина ректора. Чем могу помочь?» «Я пришла к своему сыну», — снисходительно пояснила ее светлость. В ее глазах промелькнула дополнительная и не очень умная. Поскольку я училась в академии, мне приходилось иметь дело с самыми разными однокурсниками, но как-то мои пути и пути принцев и принцесс мало пересекались. В смысле, они меня не замечали, я им не отсвечивала. А вот благодаря работе у Артуана я научилась не только общаться со всякого рода министрами, но и читать между строк. За что ее светлость меня так не любила, оставалось только догадываться, и я догадалась — за невест. Как Артуан и просил, всех заглядывающих на огонек невест я разворачивала, сопровождая брошюрками, которые ректор просил выдавать желающим выйти замуж девушкам. Странно, конечно, раньше я бы никогда такого о нем не подумала, в смысле, что он за женское образование, но после всего случившегося картина становилась кристально ясной. Невест присылала мама, я их разворачивала, вот и впала в немилость. У его светлости сейчас встреча с министром образования Алузии, а после... Это даже хорошо. Совершенно беспардонно для леди из высшего общества перебила меня ее светлость. «Значит, нам никто не помешает?» Я что-то запуталась. «Вы же пришли к своему сыну», — уточнила я. Она снова посмотрела на меня сверху вниз. Это, впрочем, было несложно. Ее светлость была женщиной высокой, видной, весьма привлекательной, так что в молодости наверняка разбило сердце ни одному дракону. «Вы кажетесь умной женщиной, Тьерина», — заявила она, приближаясь к моему столу. «Врёт и не краснеет», — подумалось мне, но вслух я ничего не сказала. «Я же умная женщина, а не только кажусь. Поэтому я хочу попросить вас о помощи». «Меня? Именно вас. Как секретарь его светлости, который ведет все его дела, вы должны понимать, насколько он занят». И поскольку он очень занят, у него нет возможности посещать светские мероприятия и балы в том объеме, в котором это необходимо для устройства личной жизни. Так, а теперь я запуталась окончательно. Вы хотите, чтобы я поспособствовала устройству личной жизни ректора? Почему-то не очень дружелюбно поинтересовалась я. Внутри все искрило. Сама не знаю, почему. По идее, мне до его светловской личной жизни не должно быть никакого дела, равное как до его драконьей за... Тьфу. «Хочу, чтобы вы не мешали делать это мне», — холодно произнесла герцогиня. «Понимаю, что ваш непосредственный руководитель просил вас разворачивать девушек, которые идеально ему подходят. Все 10 и все идеально?» — это я тоже, как умная женщина, вслух не спросила. «Но вы же понимаете, чем это может закончиться, правда? Дракону его возраста жизненно необходим брак и наследник. Это не только политика и светская жизнь, это необходимость». Ее светлость снисходительно улыбнулась. «Иначе от Гальером грозит повторить участь древнейшего рода Кристана, которого сейчас не существует. Вы же не знаете историю драконов Нодерских?» «Кто ж ее не знает?» Был такой древний род с очень могущественной силой. Помимо классических драконьих сил, они обладали способностью видеть магию метаморфов, различать артефакторные иллюзии, мороки и чувствовать ложь. И вот в одну прекрасную ночь их всех просто убили, уничтожили целый род. Это случилось 23 года назад. Сделавших это так и не нашли, история была ужасная. Меня даже сейчас передёрнуло, когда я об этом вспомнила. Но, на мой взгляд, ее светлость слишком драматизировала. От того, что дракон не обзавелся наследником именно сейчас, кстати, Артуану не так уж много лет, всего-то 35, ни один род еще не вымер, в том числе герцогский. «Знаю, но не вижу никакой связи», — честно ответила я. Снисходительная улыбка померкла. «То есть вы собираетесь по-прежнему препятствовать встречам моего сына с потенциальными кандидатками в супруги?» Она спросила это так зло, словно это я попросила Артуана выставлять наведывающихся невест в зашей. Я так сильно разозлилась, что готова была сказать глупость, но тут увидела ползущего по стене кота. Растопырив крылья, хамелекот по-пластунски припал к противоположной стене и медленно, но уверенно приближался к потолку. Зачем ему туда понадобилось, я не представляла, но представляла, что ничего хорошего из этого не получится. Я уже открыла рот, чтобы позвать одуванчика, но герцогиня меня перебила. «Вы же понимаете, что вам лучше иметь меня в друзьях, чем во врагах?» Там кот, словно почуяв что-то, пополз быстрее и оказался на потолке. Перепрыгнул на люстру. Люстра зашаталась, и кот прыгнул обратно на потолок, но что-то не срослось. «Дослушайте меня до конца и не смейте перебивать, когда я с вами разговариваю», — резко сообщила драконья мать. В этот момент одуванчик сорвался. Он упал прямо в прическу герцогини, достаточно сдержанную, но высокую. От крика ее драконьей светлости задрожали стекла. «Иди сюда!» — рявкнула я, в два счета оказываясь рядом и пытаясь отодрать ошалевшего кота от прически. Прическа оказалась париком. Вместе с ней кот и оторвался, рыча, вереща и бешено вращая глазами. Под прической у герцогини оказались длинные волосы под сеточкой. Она вытаращила на меня глаза. Кот вытаращил на меня глаза. Из кабинета выглянули министр и Артуан и тоже вытаращили на меня глаза. Или на нее, я была не уверена. «Вы?» — выдохнула ее светлость. Мне наконец-то удалось выдрать парик из кошачьих лап и протянуть его герцогине со словами: «Это ваше». Она посмотрела на меня так, будто хотела убить на месте, выхватила парик из моих рук и вылетела за дверь. «Что это было?» — ошалело спросил министр. Артуан перевел тяжелый взгляд с меня на кота и ответил с не менее тяжелым вздохом: «Одуванчик».